Сдержав слово, Коракс встретил имперских кулаков в сопровождении старших офицеров и ротных капитанов. Норрис прибыл со всеми подчиненными ему легионерами, которые спустились по рампам грозовых птиц на посадочную палубу и выстроились почетным караулом. Норрис вышел последним. Увенчанный гребнем шлем лежал на сгибе локтя. С плеч не спадала длинная багровая мантия. Кораксу подумалось, что капитан с короткими светлыми кудрями был слишком молод для своего звания. Голубые глаза его первым делом остановились на примархе. Капитан тяжело сглотнул и продолжил смотреть на Коракса. «Что-то не так, капитан?» – спросил примарх. «Нет, вовсе нет», – словно опомнившись, быстро сказал Норрис. «Мы не ожидали увидеть гвардейцев Ворона, и тем более вас, примарх». «И почему же?» Капитану стало еще более неловко. «Мы получили весть, будто вы все погибли», – тихо сказал он. «Гвардия Ворона, Саламандры и Железные Руки. Нам, точнее командованию легиона, сообщили, что с Иствана никто не выбрался». «Как видишь, это не так», – произнес Коракс. «Гвардия Ворона продолжает служить императору». Капитан ничего не ответил. Коракс понял, что сейчас у Норриса крутилось в голове только одно объяснение. Гвардия Ворона заключила союз с Хорусом. «Твои подозрения понятны, капитан», — сказал примарх. «Когда столь немногим удалось выжить после подобного предательства, сложно поверить, будто это случилось без тайного сговора. Я постараюсь развеять твои сомнения. В каких бы доказательствах ты ни нуждался, мы обеспечим их. Примите мои извинения за вынужденную проверку, примарх», — отведя взгляд, произнес Норрис. «У меня приказ проверять все корабли, которые без разрешения входят в квадрант». «Гвардия Ворона окажет полное содействие», — ответил Коракс. «Мы отлично понимаем важность обеспечения безопасности, особенно в подобные времена. Что от нас требуется?» Норрис пробежался взглядом по выстроившимся в ряд офицерам гвардии Ворона. Покрытые шрамами лица смотрели на него с недоброжелательностью, граничащей с открытой враждебностью. Капитан перевел взгляд обратно на более дружелюбного Коракса. «Нам приказано провести полный досмотр корабля и команды, примарх». Он оглянулся на своих легионеров. «Если это возможно, мы разделимся на 10 групп. Назначьте нам связного, чтобы мы могли сообщить вам обо всех подробностях проверки». «Я не хочу проволочек, капитан», — сказал Коракс. «Мне нужно увидеться с императором». «Уверен, при вашем содействии мы сделаем все тщательно и эффективно, примарх», — ответил Норрис. «Это займет не больше пары дней». «Отлично», — сказал Коракс, хотя подобная задержка раздражала его. Он указал на Брана. «Командор Бран, капитан этого корабля. Все вопросы можете обсуждать с ним. Он выделит офицеров для оказания помощи при вашей проверке. Для ваших людей откроют все трюмы, палубы, склады, оружейные хранилища и казармы. Мой легион будет готов для досмотра». «Благодарю вас, примарх», — ответил Норрис. Казалось, капитан хотел что-то добавить, но решил промолчать. Коракс чувствовал, будто Норрис хотел выказать нечто большее, чем простую благодарность, возможно, симпатию. «Мы начнем проверку немедленно»,